Обиженное небо. В самом начале времен небо не было таким далеким и недостижимым, как сейчас. Небо находилось на расстоянии вытянутой руки, и люди наслаждались его красотой и сиянием. Никакие телевизоры были не нужны, их и не было тогда. И людей на Земле жило всего трое – мужчина, женщина и ребенок. Мужчина каждый день уходил на работу, а женщина занималась домашними делами и приглядывала за ребенком. Жизнь шла своим чередом из года в год, столетие меняло столетие. Но вот однажды ребенок гулял где-то и вернулся домой, жуя чуингам. Женщина запрещала приносить чуингам в дом, потому что рано или поздно он попадал в ковер на полу, откуда выцарапать его было крайне затруднительно. Она отшлепала ребенка и вытащила у него изо рта кусок жвачки. Ребенок заревел и намочил в штаны. Женщина стала другой рукой снимать их и, не зная, что делать с противной липкой массой, прилепила ее к небу. Небо страшно обиделось и тут же удалилось от людей на недосягаемую высоту. А кусок жвачки превратился в луну. Вернувшись домой, мужчина отругал жену за ее глупый поступок, да было поздно. Люди воззвали к богам, но мольбы вернуть небо обратно были тщетны. Позже великий бог 386DX сжалился и подарил людям маленький кусочек неба, который надлежало поставить в доме на почетное место и подключить к электричеству. Это и был первый телевизор. Однако, когда люди научились его смотреть, их бессмертию пришел конец. Они стали размножаться и умирать, как все другие живые существа на Земле. И теперь людей стало много миллиардов, но никто из них не может дожить и до 100 лет. И еще, большинству из них приходится каждый день ходить на работу, хотя первый мужчина делал это только ради развлечения.